Яна, выручай. Что случилось? Мама приехала раньше ожидаемого. Нархеро поежилась. Гард, ты уверен, что нам стоит это делать? Ты передумала? Ну, не то чтобы... Изображать невесту Яне точно не хотелось. Уж всяко не тогда, когда в городе присутствует Лориана Крист. А вдруг он поверит в этот маскарад, или сочтет ее легкомысленной особой, или... Яна, прошу, мне больше и обратиться-то не к кому. К тому же мама привезла кузину Шармиль. Четырехликий! А Елену аж передернула. Яна, это серьезно. Помоги, пожалуйста, Гарту. Не поняла? Мотнула растрепанной косой Яна. Что за кузина? Причем тут одно к другому? Увидишь, поймешь. Зловеще пообещала Елена. «Девушка очень хочет замуж! До безумия!» «Моего!» — рыкнул Гард. «Яна, если рядом со мной никого не будет, дело кончится насилием». «Над кем?» «Да уж понятно, что не над этой. Надо мной, вот». Яна вздохнула, помялась и согласилась. «Ладно, поехали. Только переоденусь». Гард расцвел в улыбке и принялся велеречиво благодарить девушку. А то как же, без нее бы, он бы, точно бы. План друзей был прост. Удалить Яну дней на 10, пока не пройдет материнский визит в поместье Гарта. А тем временем разузнать подноготную Трайши на Криста Ландара. А то ж, никуда этот высокородный гад не денется.